Глава 11. Голубое пламя. Мик пришел в себя неожиданно быстро. Он был заперт в маленькой, абсолютно пустой камере. Под потолком горела белым огнем мощная лампа. Было очень холодно и абсолютно тихо. Каменные стены и толстая стальная дверь гасили любой звук. Отчаяние быстро проходило. Вскоре Плотников даже удивился недавней слабости. Итак, его сломали. Из Мика Плотникова не получился второй Михаил Корф. Когда-то его заставляли писать докладные в первый отдел, угрожая аморалкой и исключением из института. Теперь пригрозили смертью, и он снова не выдержал. Плотников понимал, что его уже никогда не простят, да и сам не пытался искать оправданий. Что ж, он трус и сволочь. Но эти с красными рожами тоже в этом уверены, а значит, перестали его опасаться. Мик пожалел, что остался без оружия. За этим неизбежно придут, и придут скоро. Пистолет с разрывными пулями был бы в этом случае очень кстати. Внезапно локоть привычно задел за твердый узкий предмет, спрятанный под левой подмышкой. Плотников невольно усмехнулся и обозвал себя болваном. Егерский нож, давний прадедов трофей, был при нем. Когда-то Корж учил его надежно прятать оружие. Теперь умение пригодилось. Нож с освещенным лезвием не нашли. Даже сам Мик забыл о нем. Мик вынул оружие, осторожно погладил серую стальную поверхность клинка. Итак, они его уже не боятся, а значит, все становится достаточно простым. Первого, кто войдет... Плотников остановил себя. Нет, пусть входят, пусть ведут к самому Наракцемпо. Когда в дверь ввалились двое в камуфляже и, схватив Михаила за плечи, поволокли по узкому каменному коридору, он был уже совершенно, каменно спокоен. Наракцемпо стоял неподалеку от входа. В руках его был уоки-токи Мика. В рации что-то пищало и шипело. Бухот слушал внимательно, поначалу даже не обратив внимания на Плотникова. Наконец он сделал знак рукой, и один из пятнистых щелкнул каблуками и удалился. Второй остался стоять рядом. «Плотников», — в голосе Наракцемпо слышалось беспокойство, — «ты должен сказать им, что у вас все в порядке. Они уже несколько раз пытались с вами связаться». «Хорошо», — легко согласился Мик, не двинувшись с места, — «но сначала я хочу видеть Лунина, иначе ничего не будет». «Зачем тебе Лунин? Ты что-то осмелел, Плотников». «Полковник Плотников», — сухо поправил Мик, — «убьете меня, ни черта у вас не выйдет. Ведь с Луниным сорвалось, правда? А не убьете, я вас заложу вечному. Поглядим, чего он скажет». «Вы неблагодарны, господин полковник». Наракцемпо перешел на «вы». «Я, может быть, излишне старался убедить вас, но ведь я действовал по приказу того, кого вы так странно назвали. Для вас могло все кончиться значительно хуже. Ладно, поглядите на своего Лунина». Он кивнул пятнистому, и тот, взяв Михаила за плечо, провел его в комнату за стальной дверью. Мик вошел и замер. Кирюс лежал на полу, глаза закрыты, лицо бело, как мел. «Николай! Кирюс!» Плотников присел, осторожно дотронулся до холодной безжизненной руки. Глаза Лунина медленно открылись и еле заметно шевельнулись губы. «Не разговаривать!» прохрипел Ярд, но Мик все же успел услышать: «Красный выключатель! Экран! Красный!» Плотников медленно встал и внезапно для самого себя перекрестился. «Прости, Николай!» Пятнистый уже тащил Плотникова из комнаты. Тот не сопротивлялся. «Красный выключатель защитного экрана! Если бы еще знать, где он, этот выключатель!» «Убедились?» поинтересовался Наракцемпо, когда Мика вновь поставили перед ним. «Ваш друг был неблагоразумен». «Ладно, господин Плотников, я включаю радио. Скажите, что Лунин сейчас присутствует при демонтаже главной установки. И не вздумайте шутить, иначе будете лежать рядом с ним. С эгосфером я как-нибудь объяснюсь. Он включил рацию и поднес ее к лицу Мика. Ярд по-прежнему держал его за плечо. Михаил скосил глаза и вдруг увидел за поясом у бандита большой черный пистолет. Тот самый, что Глебов вручил ему. Мик закусил губу, собираясь силами. Затем вздохнул и проговорил в мембрану передатчика. «Я Плотников. Слышите меня? Прием!» «Плотников», — послышался голос Глебова, — «наконец-то! Что там у вас происходит?» «Здесь все в порядке», — как можно спокойнее ответил Мик, почувствовал, как разжались пальцы, сжимавшие плечо. Нарцемпо одобрительно кивнул. «Что значит «в порядке»?» — возмутился передатчик. «Объясните немедленно». «Повторяю, все в полном порядке». Мик медленно поднес правую руку к расстегнутому вороту комбинезона. «Мы оба в плену. Прощайте». Пятнистый вновь схватил его за плечо. Нарцемпо щелкнул выключателем, прерывая связь. Но в руке Михаила уже блеснула сталь. А за долю секунды он понял, что не достанет до старика. Мик подался вперед и резким выпадом вонзил нож в грудь Ярту. Тут удивленно открыл рот, захрипел. Мик вырвал нож и ударил вторично туда, где у людей бьется сердце. Нож он теперь держал в левой руке. Правая сжимала вырванный из-за ремня упавшего бандита пистолет. Нарцемпо медленно пятился назад. Лицо его осталось бесстрастным, но Мик вдруг понял, что старик боится. Плотников усмехнулся и не спеша прицелился прямо в переносицу Пхота, но выстрелить не успел. Нарцемпо резко взмахнул рукой и внезапно исчез. Мик резко обернулся. Сзади лежало неподвижное тело в пятнистом комбинезоне. Больше в зале никого не было. Плотников понимал, что наружу его не пустит защитный экран. Дверь напротив входа ведет вглубь объекта, где полно пятнистых. За дверью справа лежал Келюс. Оставалась дверь слева. Там была заперта, и Михаил, что из силы, ударил тяжелым ботинком по металлу. Дверь тут же открылась, и в проеме показалась красная рожа с мертвыми, застывшими глазами. Мик выстрелил сразу. Разрывная пуля снесла череп, забрызгав Плотникова сгустками холодной крови. Он спокойно вытер лицо рукавом, перешагнул через скорчившегося на полу Ярта и вошел в помещение. Мик не ошибся. Почти всю противоположную стену занимал огромный пульт. Над ним светился экран. И все это было очень похоже на пункт управления каналом, с которым Плотников был хорошо знаком. Пятнистых было трое. Один сидел за пультом, другие уже вскакивали с мест, направляя на Мика короткоствольные автоматы. Михаил выстрелил. Пуля, попав в одного из краснокожих, краснорожих в плечо, напрочь оторвала руку. Плотников снова нажал на спуск, и второй Ярд рухнул с простреленной головой. Мик усмехнулся, вновь поднял пистолет и спокойно, словно все происходило в тире, снес череп Ярду с оторванной рукой и всадил две пули в затылок сидевшему за пультом. В комнате стоял мерзкий запах неживой крови, ботинки хлюпали в черно-красной луже. И Мик подумал, что пару часов назад его бы наверняка стошнило. Но теперь его интересовал пульт. Плотников, пожалев, что не успеет разобраться в модульной технике, стал искать глазами красный выключатель. Внезапно совсем рядом послышался хриплый звук. Кто-то, кого он в горячке не заметил, стоял в углу комнаты и смеялся. Мик резко повернулся и видел знакомую фигуру в пальто и глубоко надвинутые на глаза шляпы. «Сиплый!» — промелькнуло в голове. «Тот, что убил Фрола!» Рука с пистолетом была уже на уровне глаз, палец лег на спуск. Но Сиплый небрежно дернул кистью, и оружие упало на пол. Мик отскочил в сторону, массируя мгновенно заледеневшую руку. Тип в шляпе вновь засмеялся и не спеша шагнул вперед. Плотников рванулся к выходу, но опоздал. Сиплый уже перегородил путь. «Хорошо стреляешь», — проскрипел жуткий нечеловеческий голос. «Соломатин был не так проворен». Михаил понимал, что шансов у него нет. Он еще раз взглянул на пульт и увидел, наконец-таки, красный выключатель. До него было несколько шагов, но Плотников знал, что не успеет. Надо было сразу выключать экран, понял его Сиплый, а не дергаться, мальчишка. «Но ты, козел!» — процедил Мик, доставая нож. «Сними шляпу, а то рогов не видно!» Сиплый вновь захрипел, в этот день его тянуло на смех, и не спеша сдвинул шляпу на затылок. Мертвое страшное лицо смотрело на Плотникова. Мик отшатнулся, не соображая, что делает, он уткнулся затылком в стену, выронил нож и вдруг почувствовал, как по щекам текут слезы. В этот день ему довелось выпить чашу до дна. «Дядя Майкл», — жалобно произнес он, — «ну почему так, а? Почему именно ты?» «Ты меня знаешь?» — в страшном голосе Сиплова послышалось удивление. Он даже остановился, и мертвое лицо Михаила Корфа смотрело прямо на Белого, как мел правнука. «Ты назвал меня дядей?» «Забавно. Не знал, что у меня был племянник». «Я не племянник. Ты был моим прадедом. Ты Михаил Корф. Неужели даже этого не помнишь?» «Михаил Корф», — равнодушно повторил Сиплый, — «не помню. Впрочем, это все равно». «Значит, ты прочел заклинание», — прошептал Мик и вдруг понял, что другого пути остановить Сиплого у него нет. «Вечный круг зла. Ловушка для святого Иринея». Он оглянулся в последней надежде на спасение, но выхода не было. Сиплый, постояв несколько секунд, начал медленно доставать из зависевшей на поясе кобуры пистолет. «Стой!» Голос Мика прозвучал холодно и властно. Сиплый на мгновение замер, и Михаил медленно начал читать переписанные старинные книги и сразу же врезавшиеся в память заклинания. Выговорив последнее слово, он глубоко вздохнул, но вдруг почувствовал, что легкие уже не ловят воздух. Сердце замерло, к горлу подступил холод. Сиплый не двигался. Глаза его были закрыты, лишь веки еле заметно подергивались. Вдруг лицо дрогнуло, нервно дернулся рот, исчезла мертвая неподвижность, и на Мика взглянули живые, знакомые глаза. «Мик, мальчик, зачем же ты это сделал?» «Дядя Майкл», — прошептал Плотников, — «все-таки узнал». «Мик, зачем ты?» Голос оборвался, тело в сером пальто с глухим стуком завалилось на бок. Михаил отвернулся, чтобы не видеть то, во что за несколько секунд превратилось тело прадеда. «Ты дурак, Плотников!» Драгценко уже стоял посреди комнаты. «Чего ты добился? Теперь вместо прадеда мне будет служить правнук!» Мик медленным, вялым движением поднял с пола пистолет и навел на старика. Наракценко вздернул узкие тонкие губы в усмешке и, повелительно взмахнув ладонью, пропал. «Жаль», — проговорил Михаил, чувствуя, что с ним происходит что-то страшное. Разум боролся, но тьма уже заливала сознание. «Красный выключатель», — вспомнил он, — «я должен выключить экран». Мик спрятал пистолет, поднял с пола холодный тяжелый нож, сунул его за пояс, шатаясь, добрел до пульта. Рука уже тянулась к красному выключателю, когда он услыхал «стой» и замер. «Стой!» — повторил голос. «Отойди от пульта, брось оружие!» Рука потянулась к ножу. Михаил ощутил холод с освещенной стали, и на мгновение разум прояснился. Плотников помотал головой и, резко бросившись вперед, нажал выключатель. Затем отблеском сознания сообразил, что экран могут включить снова, схватил автомат убитого Ярта и навел на пульт. «Стой!» — вновь зашелестел сухой повелительный голос. «Не смей!» Но Мик уже нажал на спусковой крючок. Очередь разнесла экран, пули пробили пульт. В комнате запахло озоном и горелой проводкой. «Все!» — вздохнул Мик. «Уже не включат!» Он зашатался, схватился за голову и вдруг понял, что забыл свое имя. «Значит, сейчас он исчезнет. Он станет нелюдем и будет стрелять по своим товарищам. Яртов не берут даже пули». Ладонь сжала рука тигерского ножа, и Плотников вспомнил, что освещенная сталь убивает краснорожих. Убивает, если попасть прямо в сердце. Мик выхватил нож, приставил к груди. «Я так ничего и не успел», — вдруг подумал он. «Или все-таки...» Беспамятство вновь затопило сознание, и Михаил, боясь опоздать, резко надавил на рукоять. Сталь легко вошла в тело. На мгновение стало невыносимо больно. Затем боль исчезла, сгинула охватившая его тьма, и Мик увидел сильный, невыносимо яркий свет. «Есть!» — крикнул Ухтомский, сдергивая с плеча автомат. На фоне побелевшего предрассветного неба темный провал, на фоне, на месте которого только что светилось переливающееся пламя, казался особенно зловещим. «Вперед!» — Глебов спрятал бинокль. «Перебежками! Бить по всему, что движется!» В тоннеле было тихо, только в глубине слышались отдаленные шаги и глухие отзвуки голосов. «Не бежать!» — приказал полковник. «Идти быстрым шагом!» Ухтомский был в первой шеренге, рядом с Алексеем и каким-то незнакомым офицером. Сзади шли тхары, и Виктор, вспомнив, что у Анха и Лхаста нет автоматов, невольно покачал головой. В бою князь верил только оружию.